И, наконец, он сам мог изменить свое решение оставаться на шхуне до естественного выхода ее на открытую воду. И, думаю, именно это должно было случиться. Что удерживало его на шхуне в апреле 1914 года? Желание сохранить подотчетное имущество, психологическое противостояние Альбанову и удаленность часто посещаемых архипелагов, Новой Земли и Шпицбергена. Ведь Альбанов шел на землю Франца Иосифа лишь как бы на продуктовую базу, а его встреча со святым Фокой – удивительное везение. Он сам планировал затем идти на новую землю, но она очень далеко, или на Шпицберген, где чаще бывают корабли. Обратимся к карте вашей книги на странице 18. Должен заметить, что она не совсем удачна, так как построена в равноазимутальной проекции. В приполярных областях это очень сильно искажает расстояние, и в особенности в том северном ее участке, в треугольнике «Святая Анна», 14.04.1915, остров Нордбук, Шпицберген. Шпицберген на ней не поместился, хотя остров Эйдж находится у самой ее западной рамки. Эту карту было бы лучше дать в равнопромежуточной проекции. Тогда простейший анализ изображенного на ней маршрута партии Альбанова показал бы, что ледовые поля, по которым они шли, сравнительно быстро дрейфовали в запад-юго-западном направлении. Заметим, что точки поворота Альбанова на остров Нордбук 9 июня оставалось около 400 километров до северо-восточной земли Шпицбергена. Конечно, партия Альбанова туда дойти не смогла бы, но вполне можно предположить, что Ильдина, пленившая святую Анну, тоже дрейфовала в этот период в запад-юго-западном направлении, то есть приближаясь к той же северо-восточной земле. Где-то здесь были разводья, по которым прошел святой Фока. Значит, дрейф в этом направлении был вероятен. Я не упрощаю ситуации, не предполагаю, что шхуну прямо вынесло на Шпицберген. Нет. В какой-то день зимовщики заметили, что ее вновь понесло на север или северо-запад. Какое решение они приняли в этот день? Был ли жив и здоров к этому дню Георгий Брусилов? По-прежнему ли он упорствовал в своем желании дождаться конца лета и выйти на шлюпках, или остаться еще на одну зимовку? И что заявила ему команда, когда он высказал такое решение? Этого мы не знаем, но я предполагаю, что на следующий день со шхуны в сторону Шпицбергена вышла партия, в составе которой была и Ерминия Жданко. Уход партии Альбанова был тяжелейшим ударом по психологии оставшегося экипажа святой Анны, ведь и до этого времени всю команду не раз охватывало желание уйти. И вот 18 апреля один из них, Стюарт Регальд, пускается вдогонку. Это еще один толчок – «Уходите!» Правда, возвращается обессилевший Анисимов. С одной стороны, это охлаждает, С другой, рассказы Анисимова, Денисова, Мельбарта представляли собой данные глубокой разведки. Идти могут только сильные и только с каяками, а не с тяжелыми шлюпками. Что же было дальше? Как командир, Георгий Брусилов должен был сам провести глубокую разведку. Эта попытка должна была убедить его, что на шлюпки рассчитывать нельзя. Или уходить на каяках, или дрейфовать до выноса льдины в Гренландское море. Не замечали ли вы, что слова Брусилова о шлюпках звучат не как решение командира, а скорее как детское упрямство, как оправдание своей бездеятельности? Ведь если согласиться на каяки, то нужно идти всем одновременно и фактически попасть под начало Валериана Альбанова, чего он перенести не мог. Я не думаю, что он так искренне верил в успешность дрейфа или в шлюпки, как декларировал. Запись в журнале, что он покинул бы судно поздно летом на шлюпках, говорит, что с мыслью о потере веренного ему имущества он уже наполовину смирился. Этой записью, передаваемой в гидрографическое управление, он снимал себе ответственность за судьбу партии Альбанова и мелочным реестром взятого Альбановым снаряжения не только пытался уменьшить материальную ответственность, но и психологически досадить противнику. Слова и записи Брусилова еще никак не доказывают, что после Альбанова он будет поступать так, как говорил и писал. Если долго и сильно давить на какой-то упор, а затем резко убрать его, то качнешься или упадешь именно в сторону бывшего упора. Тоже и в психологическом противоборстве. После ухода партии Альбанова направление мысли Брусилова должно было качнуться в сторону варианта Альбанова. Оставшуюся на судне группу Георгий Брусилов определил как количество, необходимое для управления судном. Но ведь оно не оставалось неизменным. Молодой сильный Регальд уже после этой записи был заменен на больного Анисимова. Мы не знаем, но, может быть, через 4-5 дней еще 2-3 человека отправились догонять партию Альбанова. Может быть, кто-то утонул на разведке или на охоте, как это описано в книге Рене Гузи. А что, если среди ушедших был машинист Фрейберг? Что, если утонул боцман Потапов? Болезнь или даже смерть могли начать косить психологически надломленных людей. И Брусилову должно было стать ясно, ни о каком успехе 22-месячного дрейфа и речи быть не может. Шхуна выйдет на открытую воду с мертвым экипажем или с 2-3 человеками, которые не смогут управлять ею, и она будет потоплена льдами. А может быть, сам Брусилов заболел, и такой вывод сделала команда. И пока решение покинуть судно созревало в партии Брусилова, шхуна тем временем дрейфовала в сторону Шпицбергена. Именно Шпицберген был вторым промежуточным финишем партии Альбанова. Правда, он упоминал и новую землю, но она очень далека. Возврат каяка в Архангельск оговаривался Брусиловым именно со Шпицбергена. Идти второй партии на остров Нордбук было нельзя, да и незачем –